Глава пятая. Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. Вы и сами хорошо знаете, что день возвращения вечного повелителя придет неожиданно, как вор ночью. Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день этот не застиг вас внезапно, как вор. Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. Те, кто спит, спят ночью, и те, кто пьянствует, напиваются ночью. Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись как в броню, в веру и любовь, и как шлем, надев на голову надежду на спасение. Ведь Всевышний предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Повелителя нашего Иису Масиха. Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. Поэтому продолжайте ободрять и укреплять друг друга. Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой. Оказывайте почет тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей общиной и наставляет вас в следовании Повелителю. Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. Мы умоляем вас, братья, убеждайте тех, кто не хочет работать. Ободряйте боязливых, помогайте слабым духом, будьте терпеливы со всеми. Никто пусть не платит никому злом за зло, но будьте всегда добры друг ко другу и ко всем. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь и при любых обстоятельствах будьте благодарны Всевышнему, потому что именно в этом состоит воля Всевышнего для вас, принадлежащих Иисе Масиху. Не угашайте духа, пророчества не пренебрегайте, но все проверяйте и держитесь добра. Избегайте всякого зла. Итак, пусть сам Всевышний, дающий мир, осветит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придет Повелитель наш Иса Масих. Тот, кто вас призвал, верен, и он выполнит то, что обещал. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Я заклинаю вас перед Повелителем, прочитайте это письмо всем братьям. Пусть с вами будет благодать Повелителя нашего Исы Масиха.